Глава 14. Евгения. Мы с Малинкой заехали в торговый центр и купили ей новую куртку. Конечно, она выпросила у меня куклу, и ее тоже пришлось купить. Не оставлять же ребенка без подарка под Новый год. Уже было около 8 часов, когда мы отправились домой. Я вела машину и рассеянно поглядывала на Малинку, заигравшуюся с куклой на детском сиденье. Перед глазами стоял поцелуй с Алмазовым. О чем я только думала, когда ответила на его порыв. А ведь я не просто ответила. Мне нравилось, когда он меня целовал. Властно, страстно и в то же время нежно. Вспоминаю и мурашки по коже. Вот что на меня нашло? Как я докатилась до того, что поцеловалась с боссом? Как теперь ему в глаза смотреть? Еще этот завтрашний корпоратив. И не пойти нельзя. Эмма на этой неделе успела мне несколько раз намекнуть, что на банкете я должна быть рядом с боссом. Не пойму, что она так о нем печется. Можно подумать, Павел Демидович сам до ресторана не доберется. Припарковавшись у подъезда, я вытащила из машины Малинку, забрала сумку, и мы заторопились в подъезд. Бабушка вместе с женщиной, которая за ней присматривала в мое отсутствие, решили налепить пельменей. «Женя, как вы вовремя!» – послышался из кухни ее голос. «Там фарш уже неделю в морозилке без дела валяется, вот мы и решили делом заняться». Сейчас пылу жару, горячие пельмени будем пробовать!» Я улыбнулась. «Спасибо, бабуль!» «Пельмешки! Ура!» – обрадовалась Малинка. Рассчитавшись с сиделкой, я отпустила ее домой. Заперла дверь, а у самой мысли об одном. О поцелуе в машине Алмазова. О его зеленых глазах. О том, как хорошо было в его объятиях в те несколько мгновений. Я отогнала наваждение и прошла на кухню, где во главе стола уже заседала Малинка с вилкой в маленьких ручках. «Ты не ужинала, что ли?» — задорно поинтересовалась бабушка у малышки. Та покачала головой. «Запеканка невкусная», — произнесла печально. «А пельмени пахнут вкусно-вкусно». «Женя, руки мой, переодевайся и давай тоже за стол», — не унималась бабушка. Я переоделась в спортивный костюм, собрала волосы в хвост и присоединилась к ужину. Пельмени оказались вкусными. Хоть я и не была голодна, все же не стала огорчать бабушку и съела несколько штук. Малинка болтала без умолку. «Мама, а елка у нас будет? У нас в садике целых 2 елки. Одна в холле, а вторая в группе. Большая-пребольшая». Она раскинула маленькие ручки в стороны, показывая размеры елки. «Нам тоже надо елку. Срочно-присрочно. Достанем и нарядим. Завтра корпоратив, так что первую половину дня я буду свободна. Потрясем мою коробочку, придумаем, из чего елочные игрушки сделать. Своими руками всегда интереснее», — сказала и спрятала от дочки взгляд. «Кому я вру? Может, своими руками и интереснее, но сверкающие разноцветные шары, которые мы с ней видели в торговом центре, всегда красивее. Да только в этом месяце совсем денег не осталось. Хорошо, что Малинка еще маленькая. Ей тоже своими руками интереснее». После ужина я достала из комода свои сокровища для поделок и отдала их бабушке с Малинкой, а сама пошла убирать кухню. Я уже перемыла посуду и вытирала стол, когда раздался стук в дверь. «Женечка, открой, будь добра!» «И кого там принесло?» «Сейчас открою». Вытерев мокрые руки кухонным полотенцем, я направилась к двери. Отомкнула замок, распахнула дверь и удивленно застыла. На лестничной клетке стоял Алмазов. Я взглянула на него и почувствовала, как предательски кольнуло сердце. «Павел Демидович, а вы как мой адрес узнали?» Поинтересовалась в смятении и на всякий случай поплотнее прикрыла дверь. «Привет, Жень», — напряженно начал босс. «Да тут такое дело, ты телефон свой у меня в машине забыла. Он у тебя все время звонит. Видимо, кто-то очень хочет обсудить с тобой планы на завтра. Пришлось Анечку-кадровика потревожить, чтобы твой адрес узнать». И, сунув руку в карман куртки, Алмазов достал оттуда мой телефон. Я растерялась. «О нет, как я могла его забыть?» — воскликнула, приложив ладони к пылающим щекам. Мы с Малинкой в торговый центр ездили ей за курточкой, и я даже не проверила, на месте ли мой мобильник. Зато теперь он точно на месте. Алмазов вложил мобильник мне в руку и улыбнулся своей обворожительной улыбкой, которая раньше меня раздражала, а сейчас от нее почему-то по коже полетели мурашки. «Огромное человеческое спасибо! Вы меня очень выручили. Может, хотите чаю? Я могу организовать». «Нет, не хочу тревожить твою семью. Уже поздно. Ты завтра на корпоратив идешь?» Я кивнула. «Иду. Куда ж я денусь?» Эмма приказала мне там быть, а приказы начальства не обсуждаются. Несколько мгновений мы молчали. Я боялась смотреть ему в глаза и попрощаться не решалась. Да что я вру, не хотелось мне его отпускать. Хотелось в его крепкие, сильные объятия. Закрыть глаза и забыть обо всем. О том, что игрушки придется мастерить своими руками, что до следующей зарплаты надо как-то дотянуть. Что с бывшим мужем надо держать ухо востро. Алмазов тоже медлил. Не спускал с меня глаз. А потом вдруг перехватил мою руку и резко привлек меня к себе. Я вздрогнула. Оказавшись в его объятиях, задохнулась от ярких ощущений. Запах его духов, свежих, морозных, мятное дыхание. Подняла глаза, и наши взгляды встретились. По коже полетели восхитительные мурашки. Губы сами собой приоткрылись в надежде на новый поцелуй. Уловив намек, босс шумно выдохнул. Припечатав меня к стене, впился губами в мои губы. Он целовал меня жадно, страстно, так, что внизу живота что-то скручивалось в сладкий и тугой узел. А я не сопротивлялась. Сама не знаю, что со мной случилось, но сердце и тело, казалось, сговорились. Они совершенно не слышали голоса разума. А босс продолжал сводить меня с ума, не давая опомниться. Его язык уверенно скользил по моим губам и жадно врывался в рот. И от этого все тело пронизывало сладкое истома. Я игриво запускала пальцы в его темные волосы и таяла. Алмазов на миг отстранился, заглянул в мои глаза и коснулся кончиками пальцев моих губ, припухших от его поцелуев. Я поймала его взгляд, и кровь застучала в висках. Почему-то вместо того, чтобы возмутиться и потребовать от него прекратить так себя вести, я молчала. «Богиня!» — тихонько шепнул он и улыбнулся. Склонился ко мне, и я обхватила его шею руками. Прикрыла глаза, и наши губы слились в новом поцелуе. Его язык дерзко орудовал у меня во рту, а меня потряхивало от сладкой истомы, охватившей все тело. Его губы, такие горячие и сладкие, коснулись моей шеи и обожгли ее горячими поцелуями. С моих губ сорвался тихий стон. О, как я желала! Чтобы эти прикосновения никогда не заканчивались. Таяло в его крепких объятиях, и перед глазами все плыло. Громко звякнула дверь старого лифта. И я, наконец, очнулась. Вздрогнув, оттолкнула от себя Алмазова. Как оказалось, не зря, потому что, к моему изумлению, из лифта вышел Стас Кожевников. В руках он нес большой торт со взбитыми сливками, целую охапку разноцветных воздушных шаров и букет пышных, но уже слегка привядших розовых роз. Из тех, что можно купить в автомате, опустив туда купюру. Поравнявшись с Алмазовым, Кожевников оценивающе оглядел его и получил в ответ полный ледяного презрения взгляд. Между мужчинами в одно мгновение образовалось напряжение, такое, что казалось еще миг, и кого-нибудь убьет разрядом тока. «Хм, Паша, давно не виделись». В глазах Кожевникова вспыхнул нехороший огонек. «И не говори», — последовал колючий ответ. «А ты здесь какими судьбами?» Стас раздраженным кивком указал в мою сторону. «Телефон завез. Женя его у меня в машине забыла». «А, теперь ясно, почему Евгения Батьковна на мои звонки не отвечала. А я к дочке пришел. Решил с Новым годом ее поздравить. Я же тебе обещал, что помирюсь с женой, помнишь?» Я возмущенно уставилась на него. «Я тебе не жена. Жены бывшими не бывают, Женечка. Хотя бы сегодня не будь злюкой. Я ведь простил тебе телесные повреждения, которые ты утром умудрилась мне нанести. К дочери пустишь? Заодно и куртку ее покажешь. Ты же купил ей куртку?» Будто невзначай, задев Алмазова плечом, Кожевников наступал на меня, и перед глазами маячил купленный им огромный торт. Я сглотнула. «Купила». Алмазов сверкнул полным досады взглядом. «Ладно, у вас общие дела, не стану мешать. До встречи, Женя», — произнес колюче, так, что мое сердце, в котором еще пару мгновений назад расцвела надежда на взаимность, тут же болезненно сжалось предчувствие фиаско. «До встречи. Спасибо за телефон». Я подалась было ему навстречу, но Алмазов порывисто шагнул к лифту и резко нажал на кнопку вызова. Хлопнули дверцы лифта, скрывая его широкую спину, и я ощутила, как сердце разлетается на 1000 осколков. «Стас, чтоб тебя!» Задыхаясь от возмущения, я полыхнула в сторону Кожевникова убийственным взглядом. А тот победоносно улыбнулся и протянул мне букет привядших роз. «Открывай шире дверь, дорогая, будем чай с тортом пить», — торжественно произнес Стас и прошествовал в нашу маленькую квартирку.